Любовное гнездышко. Между тем Олег Викторович поднялся на второй этаж и нажал на кнопку звонка рядом с массивной железной дверью. «Забыл цветы купить», — запоздало подумал он. Щелкнул замок, и мэр широко улыбнулся, увидев стройную светловолосую женщину. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она, блеснув темно-зелеными глазами. «Заждалась уже. Все служебные дела?» «Спешил как мог, Машуня», — ответил Олег Викторович, чмокнув любовницу в щеку. «Проходи, я уже давно накрыла стол». Мария бросила взор на дипломат, который чиновник осторожно поставил у зеркала. «Что-то я тебя первый раз с чемоданом вижу», — сказала она. «Решил на выходных дома поработать?» «Вроде того. Это, Машуля, непростой чемодан». «Золотой?» — усмехнулась женщина. «Бери выше, платиновый». «Как в сказке. Ларец с яйцом, где игла Кощеева хранится. Помнишь?» «Игла?» — переспросила Мария, и мэр понял, что шутка оказалась неудачной. Либо Машуля этой сказки в детстве не слыхала. «Ладно, проехали», — торопливо произнес он. «Как ты тут без меня?» «Честно?» — он хихикнул. «Ну, конечно, честно. Разве кто-то хочет, чтобы ему врали?» «Я скучала», — тихо сказала Мария и прильнула к нему. «Ты в последнее время так редко заезжаешь». Она поцеловала его в шею, начиная нежно поглаживать. «Так мы будем обедать?» — отрывисто спросил Чадов. «Или сразу в спальню?» «Я хочу второе», — шепнула Мария, томно вздохнув. «Иди, сполоснись. Я буду ждать тебя». Олег Викторович просеменил в ванной и уставился на возникшее отражение в зеркале. Вид собственного лица ему не понравился, бледное и напряженное, словно у него наступила череда неприятностей. Хотя, по сути, с получением этого черного кейса все неприятности должны были оказаться позади. «Все будет хорошо», — вслух пробормотал он, начиная торопливо раздеваться. На какой-то миг ему почудилась странная вибрация под ногами, но мэр не придал этому значения. Быстро сполоснувшись под душем, он вытерся большим пушистым полотенцем и поспешил в спальню, откуда уже доносилась мягкая музыка. Спустя полчаса они, размякшие и усталые, лежали на скомканной постели. «А слабо тебе развестись, Чадов?» — вдруг спросила Мария, вводя ярко накрашенным ноготком по мясистой груди мэра. «На кой тебе жена? Ведь вы уже давно приелись друг к другу». «Маша, не начинай», — лениво огрызнулся Олег Викторович. «Сто раз уже обсуждали. Семья — это семья. Разрушать я ее не намерен. К слову, если ты себе найдешь подходящую пару, я, например, не буду возражать». С губ женщины сорвался вздох. «Эх ты! Все на двух стульях пытаешься усидеть!» «Машуля!» «Ладно, пошли ужинать. Ты ведь голодный, наверное». «Слона бы слопал», — признался Олег Викторович. Мария, поднявшись, отправилась в гостиную. Мэр, не одеваясь, двинулся следом. «Ну, Машуля!» — протянул он с изумлением, глядя на заставленный блюдами стол. «Вот это я понимаю. Хозяйка!» «Я еще запекла семгу», — зардевшись от смущения, известила Мария. «Ты что будешь? Вино, виски, коньяк?» «Виски». Пока она наполняла стакан, мэр принялся накладывать в свою тарелку салаты. И вновь под ногами что-то дрогнуло, отчего Мария пролила немного на скатерть. «Что такое? Соседи, что ли, ремонт затеяли?» — проворчала она, вытирая салфеткой скатерть. «Что ж, имеют право», — заметил Олег Викторович, потянувшись за пузатым стаканом. «Ой, я забыла лед принести», — засуетилась Мария, но мэр ее остановил. «Смотри», — тихо произнес он, указав на бокал и стакан с виски. Они стояли бок о бок, издавая монотонное дребезжание. «Я такое слышал на работе, когда чашки стояли на холодильнике», — медленно произнес Олег Викторович. «Но здесь...» Договорить он не успел из-за сильного толчка. Стол накренился, и все богато сервированные блюда вместе со скатертью поехали вниз. Мария закричала и, не удержавшись, упала. Испуганный мэр вскочил со стула, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Казалось, дом качается из стороны в сторону, словно тонкий прутик под порывами ветра. «Олег!» — истошно кричала Мария, тыча пальцем на потолок, и он задрал голову. От увиденного Олег Викторович оцепенел. По потолку неспешно ползла громадная трещина, расширяясь все больше и больше. Дом будто кромсали огромным ножом, как торт.